то-то была бы сиятельная процессия. Вы хотите добиться от меня признания напрасно. Я буду молчать. Можно заставить вас говорить безумное. У нас есть и на это средство. Верю, что вы спокойно встретите смерть и разыграете, пожалуй, героиню на эшафоте. Но пытка хуже смерти. Подумайте, не лучше ли вам отказаться от ее ужасов? Деживи, позовите сюда палача и его помощника». На лице де Марсан выразился смертельный ужас, ее начала бить лихорадка. «Ваши средства, государь, более приличны каннибалу, чем христианскому королю. Если бы вы ничего не знали, если бы только я могла надеяться, что молчание мое погубит вас, никакие пытки и муки не вырвали бы у меня ни слова. Но, к несчастью, вы слишком много знаете. Вы знаете все. Я буду говорить, ибо предчувствую, что ваш дом и трон, которого вы добились кровью, обманом и позором, падут сами собою, погибнут, как скорпион, от собственного жала. Я буду говорить, но под тремя условиями, исполнение которых должны обещать мне не только вы, но и ваш министр Кальбер. Он мой смертельный враг, но, к сожалению, единственный честный человек в целой Франции, единственный, слову которого можно верить. Ненависть ко мне обратилась у вас в болезнь, в манию. Я скорее жалею вас, чем оскорбляюсь вашими выходками. Назовите ваши условия, мы посмотрим, стоит ли ваша исповедь их исполнение. Я требую, чтобы сыну моему никогда не мстили за все зло, сделанное мною дому Бурбонов. В ваших глазах я преступница, достойная смерти. Но перед Богом и людьми я мать, молящая вас, моих врагов и судей, за единственное мое дитя, единственное создание, которое дорого мне на земле». Графиня, преступления матери до сих пор не отзывались на сыне. «Обещаю вам, что он останется, как и прежде при дворе. Я возвращу ему все конфискованное у вас имущество, все ваши бывшие поместья. Будет так, как будто никто из его семьи не причинил нам зла. Кальбер, составьте об этом акт. Здесь же, на глазах у графини, мы его тотчас подпишем». «Я требую еще, — продолжала графиня, — чтобы мне дозволили свидание с сыном с глазу на глаз, без свидетелей. Я хочу сама лично вручить ему его охранительный акт. Разрешаю вам и это. Наконец, я хочу знать, где де Лорен и что его ожидает». «Что вам до этого и что значит для вас Лорен?» «Что он для меня значит?» «Менее, конечно, чем он должен был бы значить для вашего величества, так как он вашей же крови. Но он много значит для моего сердца и совести, которыми вы, вероятно, никогда не обладали. Хотя принцесса Анна сумела хитростью завладеть всеми доказательствами его высокого рождения, но для меня, для Карла Лотарингского, для всех, кому еще дороги право, честь и справедливость, он все-таки законный сын вашего дяди. Вы силой и обманом отняли у него все его права, вы убьете его, чтобы освободиться от его притязаний. Мой муж пожертвовал жизнью для спасения де Лорена ребенка, а я всю жизнь отдала, добиваясь признания его прав, и умру за него. Скажите же мне, где он, что ждет его?» «Скажите ей это, де Сен-Рош, мне она не поверит». «Вы можете быть совершенно спокойны, графиня. Шевалье бежал из Нанси при помощи иезуитов, а вслед за тем, как и надо было ожидать, привел 16 тысяч голландцев на помощь испанским Нидерландам. Сервиен, вы не обманываете меня? То, что вы сказали, верно? Так как для вас выше всего честное слово Кальбера, то пусть он подтвердит вам слова графа. Известие, сообщенное вам графом Сервиеном де Сен-Рошем, верно», — проговорил спокойно Кальбер. «В настоящую минуту Лорен свободен и находится в Нидерландах.